«У него в Дубае гостинично-развлекательный комплекс с видом на Персидский залив», — ликовал Феликс. «Там шейх Мухаммед открыл музей для привлечения туристов. Купил акулу в формалине у англичанина Демиана Хёрста, пианино Бойса, обшитое войлоком, восковую теннисистку Курникову Олега Кулика. На прошлой неделе приобрел скульптуру Маурицио Кателлана, папа римский, пришибленный метеоритом. Теперь в одном ряду с этими диковинами хочет получить в коллекцию песочные часы. Предлагает 40 тысяч долларов. Мы ехали домой и прямо не верили своему счастью. У меня на руках, словно годовалый ребенок, сидел плюшевый медведь, обнимал за шею. Я, собственно, и храню его столько лет за это дружеское объятие. Все как раз собрались. Рита, Фима, Тася сварила курицу. Мальчик купил мартини, разлил по бокалам с кусочками ананаса. «Ну что?» — победоносно произнес Кеша. Это был венец Кешиной славы. Еще бы, прожить свою жизнь в согласии с собственным сердцем, следуя его ударам, направляясь в неведомое, совсем как орел, пролетающий на фоне солнца, в полной свободе, не знающий пределов. И в то же время достигнут столь оглушительного коммерческого успеха, в сравнении с которым, заметил бы сэру Генри, маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосиновой ловчонкой. Мы чествовали Кешу на полную катушку, и баснословная сумма, которую шейх собирался уплатить за наши песочные часы со всем их затейливым содержимым, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. «Значит, мой костюм никогда не вернется», — вдруг спросил Фима с невольной грустью. «Мы пойдем в магазин», — ответствовал Кеша, — «и выберем для вас любой костюм, какой вам понравится, английский или швейцарский. Даже если захотите, купим фрачную пару». Видимо, он тоже любил пустить пыль в глаза. Жаль, ему редко такое выпадало. А тут Кеша так разважничался, стал ложиться спать и спрашивает. «Здесь свободно? На кровати у меня?» Я даже начала опасаться, как бы мы не позабыли об источнике наших головокружительных удач, не дай бог, не приписали себе эту заслугу. Настолько исправно к нам нисходила могучая помощь свыше, причем она вовсю набирала обороты. Я немного прихворнула. Бронхит, ангина, температура под 39. Все как в песенке нашего мальчика. Вот лежу я весь в пыли под чугунным утюгом. Вдруг звонок. Я поднимаю трубку. Слышу русская речь с английским акцентом. «Мария, вас беспокоит Вальдемар Персиц from the United States of America. Понятно ли я говорю по-русски?» — продолжал он. «Вы слушаете, Мария?» «Слушаю», — отозвалась я своим медлительным томным контральто. «Вообще у меня шикарный голос, наследственный ритин, богатый модуляциями. Я, собственно, даже внешне на него не тяну. Мне хорошо было бы выступать по радио. Жаль, что я часто простужаюсь, сипну. За это меня когда-то в школе прозвали «сиплый ежик». «Мария, у меня к вам дело». Он помолчал, явно собираясь завязать со мной серьезный разговор. «Кругом царит жестокий нрав», — произнес он с неподдельной болью. «Земля в огне, война, экологический катастроф, этнический конфликт, энергетический кризис, голод и страдания. Вот мир, в котором мы живем. Особенно остро это у нас на Запад. Мы должны стать добрее, более открытые друг другу. Понимаешь? Мой русский язык слишком бедный выразить мои чувства. The humankind катится в hell». «Я вас отлично понимаю», — воскликнула я вся в жару. Он даже опешил немного, не ожидал, что его призыв умягчать злые сердца встретит во мне такой живой отклик. «Но что мне делать? Чем помочь?» «Нас может спасти одно», — промолвил он, — «каштанка». «Да», — подтвердила я. «Кто-кто?» «Каштанка, Чехов», — он убежденно повторил. «Я режиссер, картун, мультфильм, мне нужен сценарист. А вы откуда мне звоните?» «Есть такой город, Холливуд», — он отвечает. «Вот вы приедете, я говорю, заключим договор». Пытаюсь привнести в наш разговор крупицу холодного рассудка, но он возразил. «Нельзя терять минуты. Время — апокалипсис». «А мой аванс?» — я спрашиваю со слабой надеждой. «В убытке не останетесь, Мария», — весомо произносит Вальдемар Персиц. «Сценарий для Холливуд стоит не меньше, чем 25 тысяч долларов». «Итак, мы ждем рождественская сказка из России. Зима, ваш позапрошлый век, кружится снег, на весь экран извозчик в шубе, пар из лошадкиных ноздрей, По снегу бежит каштанка, окей? Садитесь и пишите».